Глава третья. Ольга подлетела ко мне, как ястреб. Глаза ее пылали гневом, а подол платья мотался из стороны в сторону. Я сидел на лавке у колодца, чувствовал, как деревянная скамья впивается в тощие бедра, и смотрел на нее, пытаясь сдержать улыбку. Все понимаю. Мать гневается. 2 года вытаскивала сына с того света, видя, как он угасает. И теперь, когда он едва начал ходить, уже не в кровати, а шатается по двору. Вот только все никак не мог принять, что эта женщина сейчас будет пытаться меня отчитывать. Меня, мужика за 50. Нужно держаться. Если улыбнусь, быть беде. Впрочем, если так и дальше пойдет, она меня в комнате навсегда запрет. А это с моими планами не билось. Я привык к свободе. А тут теперь должен лежать и ждать, пока мне очередной горький отвар в глотку зальют. Нет уж, я не для того 10 лет в тайге пробыл, чтоб теперь под одеялом киснуть. С этим точно нужно что-то решать. Уж заниматься тренировками и делать что-то по хозяйству она мне не запретит. «Макс!» — выкрикнула мама, остановившись в 2 шагах, и голос ее дрожал от злости, смешанный со страхом. «Ты что удумал? Едва на ногах стоишь. Хочешь опять слечь, чтобы я тебя потом по кусочкам собирала?» Я почувствовал, как в груди закипает протест. Смотрит на меня, как на немощного, готового разбиться от малейшего толчка. Она сразу переключилась на Стёпу, который стоял рядом, втянув голову в плечи, будто ждал, что его сейчас пришибут. «А ты, Стёпка, чего натворил?» Сказала она холодно, уперев руки в бока. «Вывел его. А если бы он упал? Если бы хворь вернулась? Ты хоть головой думаешь? Или у тебя там солома?» Стёпа замялся, почесал затылок, и я уловил его взгляд. «Говорил же, убьет!» Шепнул он мне, отступая назад, и я невольно усмехнулся. «Ну, живой же!» Бросил я и продолжил. «Не надо!» Старался, чтобы голос звучал твердо, хоть и в горле почему-то пересохло. «Я в порядке. Видишь, стою, хожу, не разваливаюсь. А на ноги я сам встал, Стёпка ни при чем». Выпрямился, опираясь на лавку, и почувствовал, как мышцы почти не ноют от напряжения. Мама замерла, глядя на меня, и я уже ждал новой порции криков, но вместо этого ее лицо смягчилось. Она шагнула ближе, и вдруг ее руки обхватили меня, притянув к себе. Я почувствовал тепло ладони. Она дрожала, вцепившись в мою рубаху, и на миг мне показалось, что сейчас она разрыдается. Я напрягся. Слезы я всегда переносил хуже, чем бурю. Но вместо этого она отстранилась, и я увидел улыбку. «Я переживаю, Макс», — сказала она тихо, и в голосе ее было больше облегчения, чем упрека. «Ладно, если тебе и вправду лучше...» Хотел ответить, но она уже повернулась к Стёпе, и тон ее снова стал нейтральным. «А ты, Стёпка, домой иди», — сказала она. «Скоро Ирма придет, отвар принесет. Не до тебя. Поправится Макс, тогда и наведывайся в гости». «Такс. А вот это не по плану. Я еще не все хозяйство осмотрел, не разобрался, что тут к чему. Конечно, справлюсь и сам, но информацию ты откуда брать? Не с мамой же Олесе разговаривать. Вот уж точно тогда огребу». «Да подожди», — сказал я. «Стёпа мне помогает. Хочется хозяйство глянуть, понять, что чинить надо. Потом домой пойдет». Она посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло удивление. «Понятное дело, так уж вышло, что Макс не особо работал по хозяйству. Всегда неохотно и из-под палки, пока отец был жив. Рыбачил, доболтался с друзьями по деревне. С бывшими друзьями». Мама захлопала глазами. «Так я Стёпу и не выгоняю». Она повернулась к парню. «Отец твой ждет. Я только что с ним говорила. Срочная работа для тебя появилась, так что не задерживайся». «Чего за работа?» Стёпа нахмурился, явно не ожидая такого поворота. «Откуда мне знать?» Отрезала она. «Пойдем, говорю, не зли отца. Прослежу, чтоб ты в сторону дома пошел, а то знаю уж тебя». Стёпа горестно вздохнул, подмигнул мне и не стал спорить. Хлопнул меня по плечу и сказал: «Я загляну еще». Проговорил он тихо. Наверняка хотел слинять на речку, как любил делать, только не вышло. Кивнул, глядя, как они уходят. Шаги глухо застучали по утоптанной земле, пыль велась вокруг их ног, а я остался сидеть. Взгляд невольно упал на колодец передо мной. Он стоял крепко, сложенный из серого камня, с деревянной крышкой, чуть потемневшей от времени, но без трещин. Веревка была новой, аккуратно смотанной, а ведро, хоть и старое, с потемневшими боками и без дыр, видно, мама следила за ним не хуже, чем за мной. Оно и понятно. Вода — это жизнь. Для отваров, для готовки, для всего. Без чистой воды в этом хозяйстве и дня не протянешь. Колодец — это, пожалуй, единственное, что тут в порядке. Перевел взгляд на речку, что текла вдоль огорода. Захудалая, мутная, с илистыми берегами, и вода едва шевелится, будто застоявшаяся лужа. По краям росли чахлые камыши, тонкие и пожухлые, будто их высосала засуха. На поверхности плавали пятна зеленоватой тины, от которых тянуло болотным запахом, сыростью, гнилью и чем-то похожим на прокисшее молоко. Я чуть прищурился, пытаясь разглядеть, есть ли в этой воде хоть что-то живое, но кроме мутных разводов и редких пузырей ничего не заметил. Пить из такой речки — верный способ слечь с животом на неделю. Даже для стирки она не годилась. Глина и тина забивали бы ткань, а запах сырости въедался бы в одежду намертво. Даже поливать огород такой застойной водой нежелательно. Грибки и бактерии никто не отменял, что уж про остальное думать. Тьфу, одна морока. Но поймал себя на мысли, что мне это по душе, черт побери. Ловить зверя, приводить в порядок речку, чинить хозяйство — да это же, по сути, моя таежная жизнь. Большая часть работы, о которой многие и не подозревают. У себя там я давно все наладил, а здесь новый вызов, от которого кровь закипает. Азарт пробрал до костей, нога так и задергалась в нетерпении. Любил я в порядок все приводить, да следить, чтоб по уму было. Профессия такая. «Макс, в дом иди». Голос мамы вырвал меня из мыслей. Она стояла у крыльца, уперев руки в бока, и смотрела так, будто я уже одной ногой в могиле. «Бабушка придет скоро». Я выдохнул, понимая, что легко не отделаюсь. Придется говорить на чистоту. Обижать ее не хочется. И так вижу, почему она такая. Но дай сейчас слабину, буду жалеть еще долго. Это тело надо закалять, ломать его, пока не окрепнет. Даже работа по хозяйству даст больше, чем горькое пойло бабки Ирмы. «Не сейчас», — начал я твердо, глядя ей в глаза. «Вообще-то все в порядке, не видишь? Не собираюсь киснуть дома. Неужели не хочешь, чтобы я делом занялся? Двигаться мне только на руку, а не лежать, как бревно». Она молчала, глядя куда-то в сторону речки, где камыши качались от легкого ветра. Видел, как она борется с собой. Хочет запереть меня в четырех стенах, но понимает, что мои слова бьют в точку. Наконец она медленно кивнула. «Ладно». Буркнула она, притворно хмурясь, но в голосе проскользнуло облегчение, будто мои слова ее слегка обрадовали. «Только не переусердствуй. И в дом все равно обедать загоню, и от отвара не отделаешься. Понял?» Я скривился для вида. Пойло-то и вправду мерзкое. Мама вдруг рассмеялась, звонко и задорно, будто помолодела. «А почему ты с работы так быстро вернулась? Ты до полей даже не добралась, да?» Она на миг застыла, потом небрежно махнула рукой. «Неважно», — ответила, развернулась и пошла в дом. Я пожал плечами и остался на месте, чувствуя, как ноги слегка ноют от короткой прогулки. Но сидеть сложа руки — не вариант, и даже хозяйство сейчас не самое важное. Нужно поймать питомца. Я не забыл о зверином кодексе, но и сломя голову лететь в лапы какого-нибудь зверя-убийцы не собирался. Аккуратный подход нужен, а поэтому для начала нужно оглядеться. Зачем-то подхватил кривую палку, что валялась у лавки, и медленно пошел в мастерскую. Тут я наткнулся на странное здание. Длинное, низкое, сложенное из потемневших бревен с добротной крышей. Стены были крепкими, но местами потрескались, и оттуда тянуло сыростью и резким звериным запахом, будто там когда-то держали скотину. Я толкнул дверь, и та заскрипела, как ржавая пила. Внутри пыльно, свет еле пробивался через мутные оконцы, заросшие паутиной. Пол был усыпан соломой, смешанной с землей, пахло старым жиром, металлом и чем-то едким, будто кто-то сжег тут пучок самых разных трав. На полу валялось несколько клеток. Чуть ржавые, разных размеров, но некоторые вполне себе пригодные для использования, если постараться. В углу громоздилась куча странных приблуд. Деревянные рамы с натянутыми веревками, похожими на сети, но слишком тонкими для рыбы. Металлические кольца, вделанные в стены, с обрывками цепей, покрытых ржавчиной. Желоба, вырезанные из дерева. Я провел пальцем по одному из них, шершавому, с въевшимся запахом жира. Для чего это? Чёрт его знает. Ведь умею разбираться в таких штуках, но эти ставили в тупик. Память пацанам молчала, как партизан. Ничего толкового не подсказывала. Заметил в углу кучу кожаных ремней. Рядом валялись деревянные колышки, выточенные так, будто их вбивали в землю, и пара металлических пластин с отверстиями, похожими на крепления. Все это выглядело так, будто тут когда-то кипела работа. Неужели для работы приручителя? Я вышел из здания, чувствуя, как пот стекает по спине. Жара стояла невероятная. Сел на прохудившийся пень у стены и вытер лоб рукавом. Взгляд сам упал на мои руки, где горели красные татуировки. «Звериный кодекс, значит. Ну, если этот мир хочет, чтобы я ловил питомцев, я не против. Но для начала неплохо бы смастерить удочку. Одно ясно. Денег у меня нет, так что в местной лавке ее не купишь. Просите у Ольги денег? Нет, не мой путь». Но физические нагрузки и труд мне всегда были по душе. Да и удочка мне нужна, поможет закрыть сразу два вопроса. Во-первых, наловлю рыбы на ужин, мелочи приятно. Во-вторых, в голове уже зреет неплохая задумка, как заполучить своего первого зверя. Я ухмыльнулся, довольный своим планом, и бросил взгляд за овраг, где раскинулась деревня. С края нашего хозяйства, что стояло на отшибе, чуть выше на склоне, она открывалась сбоку, как на картине. Дома, будто рассыпанные кубики, жались друг к другу в низине, а дымки из труб лениво тянулись к небу. Отсюда деревня открывалась, как на ладони. Дома, сложенные из брёвен и камня, тянулись вдоль кривых улиц, над крышами поднимался дым сразу из трех кузнец. Я уловил ржание лошадей, резкие крики возниц, доносившиеся с дальнего конца деревни, где телеги скрипели под грузом мешков. Запах угольного дыма мешался с ароматом свежескошенной травы, сыростью от речки и легким привкусом травяных отваров, что витал в воздухе. Над деревней нависали пологие холмы, поросшие удивительными деревьями, чьи кроны казались невероятно огромными и качались на ветру. В небе, очень далеко отсюда, где облака рвались клочьями, зияла темная трещина раскола. Она висела там, как шрам, и от нее веяло чем-то ужасным. Память пацана оказалась не у дел, он слишком долго болел. Деревня изменилась. 2 года назад она была меньше, тише, а теперь разрослась, улицы кишели жизнью, мастерские, лавки с вывесками, где торговали травами, снадобьями, реагентами. Я заметил вывеску с вырезанным листом. Травяная лавка, где, видать, Ирма собранные травы и продавала торговцам. Магазин ремесел, алхимическая лавка, чуть дальше какой-то трактир. Я видел здание издалека, но Макс знал, что это такое. Деревня жила, и это было видно даже отсюда. Я невольно усмехнулся. Похоже, деньги водятся, раз они так разрослись. А староста Ефим все прибедняется, что дела у деревни не очень. Хотя кварталы давно поделены на богатый и обычный. Никто не говорил «бедный». Но этого и не требовалось. Все и так все понимали. Ох уж мутит что-то этот старикан. Наше поселение находилось якобы в безопасной зоне, и звери из лесов не нападали. Вообще леса делились на несколько зон. Безопасная, средней опасности и не ногой туда, если хочешь жить. Глубинная территория ближе к расколу, где твари самые опасные, а награда за травы или зверя самая впечатляющая. Многое вызывало у меня сомнения, но так тут сложилось. Я задумался, вертя в руках палку. Хватит сидеть. Нужно приводить себя в форму. За удочку позже возьмусь. Оглядел двор, прикидывая, с чего начать. Для тренировки нужно что-то простое, что не уложит меня обратно в кровать. Взгляд упал на колодец. Крепкий, с новой веревкой и тяжелым ведром. Вот оно. Поднимать воду — отличный способ разогнать кровь и заставить мышцы вспомнить, что они не для лежания созданы. Шагнул к колодцу. Деревянная крышка скрипнула под пальцами. Веревка была грубой, слегка влажной от утренней росы и пахла землей. Я ухватился за рукоять, провернул ее, и ведро с легким плеском ушло вниз. Напряжение в плечах отозвалось тупой болью, но я только усмехнулся про себя. Боль — это хорошо, это значит, тело живое. Ведро ударилось о воду, и я начал крутить рукоять, медленно, но ровно. Первые обороты дались тяжело, руки дрожали, пальцы скользили, а спина ныла, будто кто-то в нее гвозди вбивал. Главное — не торопиться, дать телу привыкнуть. Каждый оборот рукояти был как шаг вперед. Ведро поднималось, вода плескалась внутри, и я чувствовал, как кровь быстрее бежит по венам. Сердце стучало ровно, дыхание под контролем. Ноги, на удивление, справлялись с нагрузкой. Всего-то и нужно было расходиться. Словно каждую минуту тело восстанавливало свою первичную форму. Когда ведро показалось над краем колодца, я остановился, вытер пот со лба, затем опустил ведро обратно и начал заново. Раз за разом, не торопясь, но и не жалея себя. Плечи горели, но я только стиснул зубы. Конечно, хотелось бы заниматься по-другому, но и этого для первого дня достаточно. Нужно экономить силы. Впереди еще целый день. Что-то подсказывало, что быстро сделать удочку не выйдет. Я успел поднять ведро раз 15, когда услышал голос с крыльца. «Макс, в дом иди! Бабушка пришла!» Я выдохнул, чувствуя, как пот жжёт глаза, и аккуратно поставил ведро на край колодца. Мышцы гудели, но это была хорошая усталость. Та, которая проявляется, когда ты сделал больше, чем мог. Я всегда любил это чувство. Когда тело протестует, но ты заставляешь его слушаться. Да этой тренировкой-то тяжело назвать. Но завтра можно будет попробовать комплексную физкультуру. Не смог сдержаться и облил торс ледяной водой из ведра. Сердце на миг замерло, дыхание сперло, а уже через секунду по телу пошло приятное тепло. Ах, замечательное ощущение. Я вытер руки о рубаху, надел ее и пошел к дому. Ирма сидела за столом, сгорбленная, как старая сосна, и что-то тихо рассказывала Ольге, размахивая руками. Мама стояла у очага, помешивая что-то в чугунном котелке, и кивала. Едва я вошел, Ирма тут же повернулась ко мне. Ее маленькие глаза блеснули, как у вороны, заметившей блестяшку. «А вот и наш боец», — сказала она скрипуче, хватая со стола отвар. «На, пей, пока теплое». Она сунула мне глиняную кружку, и я невольно отступил на полшага. Запах, как болото после дождя. Сырость и что-то горькое. Я посмотрел внутрь. На дне среди мутной зеленоватой жижи плавали мелкие ягоды. Темно-красные, почти черные, с крохотными белыми пятнышками. Я знал эти ягоды. В тайге их называли волчьими. Красивыми, но опасными. Один такой куст мог отправить на тот свет целую семью, если обожраться. Я поднял взгляд на Ирму, стараясь держать лицо спокойным. «Что за ягода?» — спросил, стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. Бабка пожала плечами. «Волчья? Что же еще?» — ответила она небрежно, поправляя платок на голове. «Пей, не тяни». Я замер. Мои пальцы сжали кружку чуть сильнее. «Волчья ягода? В отваре, который мне пить?» «Не буду», — сказал, твердо глядя ей в глаза. «Эта ягода опасна для здоровья». Ирма прищурилась, потом шагнула ближе и заглянула в кружку, будто впервые ее видела. Ее брови поползли вверх, но уголки губ дернулись в усмешке. Она забрала кружку, покрутила ее в руках, будто разглядывая, а потом протянула обратно. «Никто до сих пор не жаловался», — сказала она с легкой насмешкой. «Потому что они, наверное, уже совсем не живые?» — спросил я с улыбкой. Ирма замерла, а потом расхохоталась. Хрипло, но искренне, так что ее платок чуть не сполз с головы. «Ольга, ты посмотри, какой юнец дерзкий стал!» — сказала она весело, ткнув в меня пальцем. «Явно на поправку идет!» Но тут же ее лицо посуровило, и она снова сунула мне кружку, почти вдавив ее в руки. «Пей, не заразно это, полезная ягода», — сказала она твердо, и в ее голосе не было ни капли шутки. Я посмотрел на Ольгу, которая наблюдала за нами, стоя у очага. Ее лицо было напряженным, но она молчала, доверяя Ирме. Этот мир другой, и я заставил себя вспомнить. Здесь все иначе. Звери с магией, татуировки на коже. Может, и ягоды тут работают не так, как думаю. Уж своей собственной бабушке-то можно довериться. Посмотрел на Ирму и подумал, что старуха явно не дура. Поэтому поднес кружку к губам, сделал глоток и прислушался к ощущениям. И вкус оказался неожиданным. Не горьким, как раньше, а мягким, чуть кисловатым, с легкой сладостью, как будто ягоды смешались с медом и травяным настоем. Послевкусие оставалось терпким, но приятным, как чай, заваренный на свежих листьях. Я отпил еще, чувствуя, как тепло разливается по груди, а слабость сходит на нет. Может, и правда полезная штука. Научиться бы такому. «Ну, живой?» — хмыкнула Ирма, скрестив руки. «Пока дышу, спасибо», — ответил я, ставя кружку на стол. Ольга тем временем сняла котелок с очага и начала разливать суп по глиняным мискам. Она зачерпывала суп деревянной ложкой, и пар поднимался густыми клубами, наполняя избу запахом вареной картошки, трав и чего-то мясного. Не густого, но сытного. Миски были простые, с трещинами по краям, но чистые, а ложки — деревянные, с гладкими ручками. Суп оказался жидковатым, с кусочками картошки, моркови и мелкими волокнами мяса. Судя по запаху, кролик или что-то похожее. Вкус был простым, с легкой горчинкой от трав, которые мама добавляла для аромата. Я ел медленно. Ирма, прищурившись, смотрела на меня, будто пытаясь разглядеть что-то под кожей. «Когда уже питомца поймаешь, юнец?» — спросила она вдруг, постукивая пальцами по столу. «Все по двору шатаешься без дела». Пришлось отложить ложку. Пожалуй, вот кто совсем не прочь, чтобы я начал свой путь зверолова. И если хочу встать на ноги, вырвать нас из нищеты, помимо того, что мне нужен зверь, нужна и поддержка. Например, с Ольгой, которая против. «Скоро», — ответил я, глядя в глаза Ирме. «Сначала надо силы набраться». Мама качнула головой, ее лицо потемнело. «Нет, ни в коем случае», — сказала она холодно, ставя свою миску на стол с легким стуком. «Хватит с меня одного зверолова в семье. Ты знаешь, что стало с...» Дверь с треском распахнулась, и в избу влетел Степа, задыхаясь, с красным лицом и глазами полными паники. «Ирма!» — выдохнул он, хватаясь за дверной косяк. «Алхимик там рвет и мечет! Тебя сказал привести быстро!» «Дуэль! Кошка разорвала грудь своего мастера!» Ирма, сидевшая за столом, замерла. Ее маленькие глаза вспыхнули. Она подскочила, слишком резво, так что моя кружка с остатками отвара перевернулась, наполняя избу запахом трав.